французские блюда почитались как бы необходимым церемониалом званых обедов, а русские кушанья, пироги, студни, ботвиньи оставались привычную любимую пищей. По примеру Москвы, в известные храмовые праздники лучшее общество не гнушалось еще в длинных рядах экипажей являться на так называемые гулянья. Оживляемое каким-то сочувствием, оно с чрезвычайным удовольствием смотрело на народные увеселения. В образе жизни самих царедворцев и вельмож, а тем паче чиновников и купечества, даже в Петербурге все еще отзывалось русской стариной. При Петре Великом Европа начала учить нас, при Анне Иоанновне она нас мучила. Но царствование Александра есть эпоха совершенного нашего ей покорения. 25-летние постоянные его старания, если не по всей России, то по крайней мере в Петербурге, загнали чувство народности в последний, самый низший класс. Молодых эмигрантов, служивших у нас тогда в гвардии, с которыми я тут познакомился, можно было почитать цветом Франции. Сии школьники несчастья были скромны, вежливы, приличны, хорошо учились и во всех суждениях, исключая о революции своей, были или основательны, или остроумны. В них было нечто девственно-религиозно-мужественное. Видно было, что они хотели осуществить собой тот идеал совершенства древних рыцарей, которые представляли романы, но который история так жестоко заставляет исчезать. Старые грешники с поношенными ленточками и поломанными крестиками святого Людовика были смешны, следственно забавны. Молодые люди были достойны уважения, любезны и привлекательны. Одни меня тешили, и я их зато любил, другие казались мне неподражаемым примером, и я их сердечно уважал. Все это рождало во мне пристрастие, которое прежде имел я ко всему французскому. В это же время начал я упитываться злостью против Бонапарта, офицеришки, который не дерзал еще тогда воссесть на престоле великого Людовика XIV, но уже шел к нему большими шагами. Теперь несколько слов о тогдашних нарядах мужских и женских. Мода, которой престол в Париже и которая, по-видимому, так своенравно властвует над людьми, сама, в свою очередь, слепо повинуется господствующему мнению в отчизне своей, Франции, и служит, так сказать, ему выражением. При Людовике XIV, когда он Францию поставил с собой на ходули, необъятные парики покрывали головы. Люди как бы выросли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца, их кружева, висящими концами прикреплялись к галстукам. Женщины тонули в обширных вертугаденах с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами. Везде было преувеличение. Все топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Людовике XV, когда забавы и амуры сменили славу, платья начали коротеть и суживаться, парики понижаться и, наконец, исчезать. Их заменили чопорные тупеи, головы осенились голубиными крылышками. При несчастном Людовике XVI, когда философизм и американская война заставили мечтать о свободе, Франция от свободной соседки своей Англии перенесла к себе фраки, панталоны и круглые шляпы. Между женщинами появились шпенцеры. Вспыхнула революция, престол и церковь пошатнулись и рухнули. Все прежние власти ниспровергнуты. Сама мода некоторое время потеряла свое могущество. Ничего не умела изобретать, кроме красных колпаков и бесштанства. И террористы, должны были в одежде придерживаться старины, причесываться и пудриться. Но новые бруты и тималионы захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность. Пудра брошена с презрением, головы завивали а-ля Титюс и а-ля Каракала, римские императоры. И если бы республика не скоро начала дохнуть в руках Бонапарта,